кости, а череп ребенка, а казненный разбойник. Не прогневайся, любезный Руневский, но в ответ на все это я тебе скажу только, что Рыбаренко, которого я, впрочем, очень люблю, помешался в кому со страха. Все, что он видел во сне и наяву, все это он смешал, перепутал и прикрасил по-своему. Потом он рассказал это тебе, а ты, будучи в горячке, всю его чепуху еще более спутал и сверх того уверил себя в ее истине. Руневский не удовольствовался этим истолкованием. «Отчего же, — сказал он, — история этого Дон Пьетро, в дом которого вы забрались ночью, смешана с историей Прасковьи Андреевны, в которой, однако, мне кажется, никто из вас не сомневается?» Владимир пожал плечами. «Все, что я тут вижу, — сказал он, — заключается в том, что Дон Пьетро был жених Прасковьи Андреевны. Но из этого нисколько не следует, что он был унесен чертом в Неаполь и что все, что об нем снилось Рыбаренке, есть правда». Но родственник Прасковьи Андреевны говорил о человеке в черном домино. Рыбаренко также говорил об этом человеке, и я сам готов побожиться, что видел его своими глазами. Неужели бы три лица, не согласившись друг с другом, захотели сами себя обманывать? На это я тебе скажу, что черное домино — вещь такая обыкновенная, что о ней могли бы говорить не три, а 30 человек, вовсе между собой не согласившись. Это все равно, что плащ, карета, дерево или дом. Предметы, которые несколько раз в день могут быть в устах каждого. Заметь, что согласие слов Рыбаренки с словами родственника состоит только в том, что они оба говорят о черном домино. Но обстоятельства, в которых оно является у каждого из них, ничего не имеют между собой схожего. Что ж касается до твоего собственного видения, то воображение твое просто воссоздало лицо, уже знакомые тебе по рассказам Рыбаренки. Но я ничего не знал ни о фамилии Острович, ни о фамилии Телара, а между тем ясно видел на сугробиной красной платье с летучей мышью, а на латах Теляева изображение филина. «А пророчество?» — сказала Даша. «Ты разве забыл, что в первый день, когда ты сюда приехал, ты сам прочитал род баллады, в которой говорилось о Марфе и о рыцаре Амвросии, о филине и о летучей мыши? Только я не знаю, что может быть общего у Теляева с Филином или с рыцарем Амвросием». Эту балладу, — прибавила Клеопатра Платоновна, — извлек Рыбаренко из старинной хроники, о которой я вам уже говорила, но после того, как вы ее прочитали, Марфа Сергеевна мне приказала сжечь свою рукопись. «И после этого вы полагаете, — продолжал Руневский, обращаясь к Владимиру и к Даше, — что она была не упырь? Как не упырь? Что она не вампир? Что ты, помилуй, отчего бабушке быть вампиром? И Теляев не упырь? Да что с тобой? С какой стати ты хочешь, чтобы все были упырями или вампирами? Отчего ж он щелкает?» Даша и Владимир посмотрели друг на друга, и, наконец, Даша так чистосердечно захохотала, что она увлекла за собой Владимира. Оба начали кататься со смеху, и когда одна переставала, другой начинал снова. Они смеялись так откровенно, что Руневский, сколько это ему ни казалось не кстати, сам не мог удержаться от смеха. Однако Клеопатра Платоновна осталась по-прежнему печальной. Веселье Владимира и Даши, вероятно, еще долго бы продолжалось, если бы не вошел Яков и не произнес громогласно: «Семен Семенович Теляев!» «Просить, просить, — сказала радостно Даша. — Упырь! — повторяла она, помирая со смеху. — Семен Семенович упырь, рыцарь Амвросий! Ха-ха-ха-ха!» В передней послышались шаги, и все замолчали. Дверь отворилась, и знакомая фигура старого чиновника представилась их очам. Коричневый парик, коричневый фрак, коричневые панталоны — и никогда не изменяющаяся улыбка были отличительными чертами этой фигуры и тотчас бросались в глаза. «Здравия желаю, сударыня Дарья Александровна!» «Мое почтение, Александр Андреевич!» — сказал он сладким голосом, подходя к Даше и к Руневскому. «Душевно сожалею, что не мог ранее поздравить молодых супругов, но отлучка, семейные обстоятельства...» Он начал неприятным образом щелкать, всунул руку в карман и, вытащив из него золотую табакерку, поднес ее прежде Даше, а потом Руневскому, приговаривая: «С донником, настоящий русский, покойница Марфа Сергеевна другого не употребляли.